Он поймался. Он проглотил сыр в мышеловке. Трах-бах! Ну, хоть недолго мучился, утешал он себя. Может, когда настанет мой черед, помучаюсь. Пока все в порядке. Он вытянул ноги, потом снова забросил одну на другую и откинулся на софе. В икрах медленно и сильно пульсировала кровь. Ну и пусть впереди рифы. Плыви, смотри вперед, подставляй лицо ветру, облизывай соленые губы, но не давай себя обманывать. Это ему теперь понятно. Пора уже сказать что-нибудь, — подумал он. Что-нибудь такое, что не имеет никакого отношения к моим чувствам. Чтобы Анжер снова встала к рулевому колесу, точнее, чтобы я снова увидел, что она стоит у руля. В конце концов, действительно, командует здесь она, а до моей вахты еще очень далеко. Он разорвал визитную карточку пополам и положил на стол. Никаких комментариев не последовало. Дело закрыто. — А я все равно толком не понимаю, — сказал Кой. — Если сокровищ нет, почему Нина Палермо интересуется кораблем, затонувшим в 1767 году? Те, кто ищет затонувшие корабли, охотятся не только за золотом. Танжер подошла, села напротив и наклонилась вперед, чтобы оказаться поближе. Если затонувший 2,5 века назад корабль хорошо сохранился, он сам по себе представляет немалый интерес. Государство платит за находку. Устраиваются передвижные выставки. И не только золото с галеонов. Есть вещи, которые практически стоят не меньше. Вот вспомни, к примеру, восточную керамику, которую нашли на борту Сан-Диего. Стоимость ее не поддается оценке. Она умолкла, слегка приоткрыв рот, потом продолжала. А кроме того, это вызов, понимаешь? Затонувший корабль — тайна, которая притягивает многих. Да, Палермо говорил об этом. Зеленоватый сумрак и тишина, — сказал он, — и все такое прочее. Танжер кивнула очень серьезно. Вот ей известен подлинный смысл этих слов. Однако на кораблях, идущих своим курсом, затонувших, стоящих в доках, бывал все-таки Кой, а не она. Кой позволил себе вздохнуть. — А может, там есть и сокровища? Она тоже вздохнула, но, скорее всего, совсем по другой причине и с таинственным видом приподняла брови, словно вытащила сверток сюрпризом. Кто знает. Она так и сидела, наклонившись к нему, похожей на отчаянного мальчишку. Отчего ее привлекательность стала такой естественной, такой натурально-телесной в каждой клеточке ее молодого, золотисто-теплого существа? А потому близость... Непосредственное касание становилось для Коя непреложной необходимостью. Он снова ощутил пульсацию крови в икрах. На сей раз был отнюдь не страх. Снова вспышка света. Снова уверенность. Да, он добровольно ложится в дрейф. И больше не будет ни сожаления, ни раскаяния. В море все дороги долгие. В конце концов... И в этом его преимущество. Нет у него спутников, которым надо залеплять уши мягким воском, и которые привяжут его к мачте, чтобы не поддался он сладкому пению сирен, как нет и богов, которые бы усложняли его положение своей любовью и ненавистью. Он быстренько подвел итог. Пропащий, очарованный и одинокий. При таких условиях эта женщина — курс не хуже любого другого. День постепенно угасал, и желтый свет, который сначала освещал низкие тучи, а потом переполз на вокзал Аточи, перечеркнув длинными вытянутыми тенями запутанный лабиринт железнодорожных путей, теперь освещал комнату, лицо Танжер, склонившееся над столом, их темные фигуры над морской картой номер 463А Гидрографического института морского флота. «Вчера, — напомнил он, — мы установили, что находимся на 37 градусе 32 минуте северной широты. Это дает нам возможность приближенно провести линию, при том, что нам известно, да и Глория пошла на дно в некой точке этой воображаемой линии между Пунта Каль-Негро и мысом Тиньоса, находясь на расстоянии от 1 до 3 миль от берега, а может и дальше. Это дает нам глубины от 30 до 100 метров. На самом деле меньше, — решительно сказала Танжер. Она очень внимательно слушала объяснение Коя. Все было очень по-деловому, словно они сидели в штурманской рубке корабля. С помощью штурманской линейки они провели карандашом линию, которая начиналась на берегу на 1,5 мили выше Пунта Каль-Негро, и шла до мыса Тиньоса под большой песчаной излучиной залива Массарон. В западной части глубины были небольшие, но увеличивались, чем ближе карандаш подходил к скалистому восточному берегу. — В любом случае, — подвел итог Кой, — если корабль лежит на большой глубине, мы не установим его местоположение при тех возможностях, которыми располагаем, и тем более не сможем к нему спуститься. Вчера я тебе сказала, что, по моим расчетам, выходит не больше 50 метров. — Холод и тишина, — вспомнил Кой. И зеленоватый сумрак, о котором говорил Нино Палермо. Кой помнил кожей те ощущения, которые испытал при первом глубоком погружении 20 лет назад. Помнил серебристую амальгаму водной поверхности, когда смотришь на нее снизу. Голубое, а потом зеленое небо. Постепенно исчезают краски, манометр на запястье. Стрелка показывает, как мало-помалу увеличивается давление вне его легких и внутри них, звук собственного дыхания в груди и барабанных перепонках при вдохе и выдохе через редуктор, и, разумеется, холод, и тишина, и страх. 50 метров уже слишком много, — сказал он. — Тогда нужно погружаться в таком снаряжении, которого у нас нет, или делать короткие погружения с длительными периодами до компрессии. Это неудобно и опасно. Предел разумного риска в нашем случае составляет 40 метров, и не метра больше. Она по-прежнему склонялась над картой, задумчиво покусывая ноготь большого пальца. Глаза ее останавливались на отметках глубины вдоль карандашной линии, начерченной Коем. Она тянулась 20 миль. Значения глубин иногда сопровождались буквами «П» и «К». Это означало, соответственно, дно — песчаное, илистое, каменистое. «Слишком много ила и песка», — думал он. «За 2,5 века они много чего успели затянуть». «Думаю, это подходит», — сказала она. «Хватит 40». «Хотелось бы знать, — спрашивал он себя, — откуда у нее такая уверенность? В море можно быть уверенным только в одном, в том, что в море никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Если вам удастся сделать все как надо, правильно закрепить груз, во время шторма выбрать нужный галс и нужный ход, не попасть в волнение и ветер больше 9 баллов по шкале Бофора, древняя неприветливая стихия, может, и стерпит непрошенных гостей, но дерзости никаких не позволит. Победа все равно останется за ней. Не думаю, что Бригантина находится намного глубже». Казалось, Танжер полностью забыла о засе и разгроме, учиненном в ее квартире, с удивлением отметил Кой. Она сосредоточенно рассматривала рудированную рамку карты, и он еще раз восхитился такой волевой целеустремленностью. От нее он слышал одни точные высказывания, никакого хвастовства, никаких поверхностных замечаний. Вот нормально ли это, одному черту известно, — говорил он себе. Я не знаю ни одной женщины, ни одного мужчины, которые умели бы настолько владеть собой. Ее преследуют. Ей только что сделали недвусмысленное предупреждение. Она по-прежнему, уверенная в себе, размечает морскую карту.